Что же это получается, допытывались они. Все, что мы делали до сих пор, ради чего подвергали себя опасности, все коту под хвост, неэффективно? Нет, это не так, ответил он. Однако наше внимание обратили на оперативный аспект. Мы пришли к заключению, что в настоящее время нет смысла идти на столь большой риск. Его спросили, что будет с дорогами, с подходами к форпосту, ведь Хизбалла обязательно заминирует их, натыкает на каждом квадратном метре взрывчатку. В ответ Амос сказал, что такая опасность действительно существует, но выхода нет. Будем следить за дорогами, насколько возможно, с форпоста. Перестанем посылать колонны, будем больше использовать вертолеты. Даже сморозил, мне кажется, что-то вроде того, что армия не может позволить себе иметь новые жертвы в данный момент. Что ж, может, высокое командование и право. Может, мы и вправду действовали как мудаки. Может, в засадах мы служили живой мишенью, просто живой мишенью, и наши солдаты погибали ни за что, бессмысленно и бесполезно с оперативной точки зрения. Какой смысл валяться ночь напролет под дождем в грязи на подступах к форпосту, когда там так или иначе стоит танк с артишоком, радиус обзора которого не менее 5 километров, и на нем ракета ОРЭВ, которая видит совсем неплохо, и гранатомет с термометром, и 10 магов на постах. Может, в этом нет никакой логики — лежать, как беззащитные ягнята под занесенным ножом мясника? Но если это так, то, черт побери, что мы делали там? В те дни безоперативных действий на местности наше пребывание на Бафоре вообще казалось лишенным всякого смысла. Я прибыл сюда настоящим Рэмбо и приказал своим солдатам: «Увидишь террориста — убей его». Я рассказывал им про Трумпельдора, который упал сраженный пулей, и у него хватило сил запихнуть в брюхо свои внутренности и сказать: «Я счастлив умереть за нашу страну». И с этим девизом, которым вдохновлялись наши отцы и деды, основатели государства, я хотел идти на врага. А теперь что? На сей раз мы пришли в другой Ливан. Офицер разведки сообщил, что смертоносный арсенал Хизбаллы пополнился противотанковыми ракетами «Тау», которые были доставлены по воздушному мосту из Ирана в Дамаск, а оттуда в Южный Ливан грузовиками, якобы перевозившими овощи или цемент. Очень коварная ракета, очень зловредная. Дальность полета — 3 километра 750 метров. Боеголовка — 6 килограммов. Пробивает броню толщиной 800 миллиметров. Точность очень высокая. Мобильную пусковую установку можно поместить даже на автомобиле. До сих пор у террористов были только российские противотанковые ракеты, весьма устарелые, рассказал нам офицер разведки. Сейчас в их руки попали эти, более совершенные, американского производства, с военных складов в Иране. Теперь они попытаются задать нам жару, сказал в заключении инструктажа Амос. Будут из кожи вон лезть, чтобы последний год пребывания израильской армии в Ливане был вписан в историю как самый кровопролитный. Чтобы создалось впечатление, что мы убегаем оттуда под их огнем в страхе и слезах. За полчаса до полуночи из темноты вынырнул пузатый Ясур, и мы полезли в его вертолетное чрево. Колонны в те недели в Южный Ливан не посылались. Разведка предостерегала, что дороги могут быть заминированы. Перед самым взлетом Ривер слегка смущенно, но очень решительно достал из целлофанового чехольчика, взятого из дому, дорожную молитву и стал читать ее в трубку прибора связи. Его голос раздавался со всех сторон, доносился из стоящих на площадке машин, заставил замолчать ребят, готовившихся к отправке, окутал, обволок всех. Мои ребятишки сгрудились вокруг него. «Да будет угодно тебе, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, вести нас мирными дорогами и направлять наши шаги по безопасным стезям, и указать нам надежные пути, и привести...» «Доставить», — поправил его Бейлис. «Что?» — сбился Ривер. «Доставить, притыренный ты, а не привести». «Доставить», — перестроился Ривер, «нас к цели нашего путешествия для жизни, радости и благоденствия. И спасти нас от рук всех врагов, и от тех, кто подстерегает нас в засаде, и от всяческих бедствий, которые постигают мир. И послать благословение во всех делах наших, и сделать так, чтобы обрели мы расположение, милость и милосердие в твоих глазах, и в глазах всех, кто увидит нас, и услышь мольбу нашу, ибо Ты Бог, внемлющий молитвам и мольбам. Благословен Ты, Господь, внемлющий молитве. Амен, — ответили ребятишки, и вертолет начал взлет.